Не то чтобы я владела темой достаточно хорошо. Я владела ею замечательно. Я и не могла владеть ею как-то иначе, потому что, ну как было сказать об этом Хирмицу, специфика города В еще в начале 90-х была такова, что и я, и бывший муж, и практически все мои друзья, и друзья моих друзей, и друзья друзей друзей так или иначе, хотя бы вскользь, занимались торговлей японскими машинами, часть из которых, увы и ах, была нормально угнана с территории этой благословенной в своей наивности страны. Правда, к угонам приложили руку совсем другие люди, но что это меняет? Начало начал всегда и везде отягощено криминальной аурой, зато потом служит благотворительным целям и пополняет ряды налогоплательщиков. «Хорошо», — сказала я, проглотив, наконец, креветку. «Хорошо. Завтра у нас в расписании интервью с Интерполом в 10 утра, а завтрак в 8:30. Завтрак переносится на обед, а обед на ужин. Ужин отменяется». «Костя, ты переводишь?» От приятного ужаса Костя снова начал было возбуждаться. Но я сделала вид, что не обратила на это внимания. «Скажи ему, что завтра в 8 мы едем в автомастерскую, где ремонтируют ихние тачки. Я хочу, скажи ему, чтобы у Хирмицу-сан немного прояснилось сознание. Ты перевел? Спасибо». Вечер у меня был очень продуктивным. Расставшись с Костей, Хирумицу и молчаливым оператором Такада, я ехала домой, злая и серьезно струсившая. Я вдруг усомнилась в технической возможности удаления с двигателя металлической планки с номером. Нет ничего более абстрактно-тревожного, чем чужая убежденность в чем-то конкретном. Я щипала себя за руку и вызывала в памяти образ цифр, многожды виденных мною под капотами разнообразных авто, которые прошли через наши с их сменом руки. Я помнила эти номера как живые и категорически не понимала, как в чьей-то голове, пускай и такой непредсказуемой, как японская, может угнездиться версия о невозможности замены одних цифр на другие. Я недоумевала так сильно, что не заметила, как начала делать это вслух. «А в чем проблема-то?» — спросил вдруг молчавший до этого Валера. Я сконцентрировала интеллект и прояснила суть вопроса. Когда мы чуть не въехали в опору моста, Валера включил аварийку и остановил машину на обочине. «Ну бля», — резюмировал он в конце концов, а затем перевел дыхание и присовокупил основную мысль. Я чуть не сдох. С Валерой вместе мы решили, что ехать надо будет на такую стоянку, где делают сразу все. Продают, покупают, шаманят кузовщину и меняют нутро. Владелец одной был у Валеры в приятелях, так что слишком большой неожиданностью визит японских телевизионщиков для его приятеля бы не стал. «Да пожалуйста», — сказал он, — «только в левом углу не снимайте. Ну его нахуй. Там как раз это самое». Я пообещала в левый угол японцев не водить, и мы ударили по рукам, так и не увидев друг друга. Договоренность была достигнута, как и водится меж приличными людьми, по телефону. На утро мы заехали за съемочной группой в гавань, чтоб китайцев там не жило. Таково было условие, решившее для меня выбор отеля в пользу гавани. Хирмицу-сан садился в автобус, всем видом показывая, что завтрак, купленный ценой ужина, стоит гораздо дороже, чем предстоящая попытка откорректировать ситуацию, которую уже не исправить ничем. Костя выглядел изможденно, Такада ровно никак, а мы с Валерой были сдержанно вежливы и делано доброжелательно. Первым и единственным живым человеком, встреченным нами в столь ранний час на автостоянке шиномонтажки-разборки, оказался мужчина в шлеме танкиста, сильно из-за этого походивший на куколку капустницы. Лицо его было такого радостного цвета, что даже издали делалось ясно — куколка уже опохмелилась. Мы вышли из машины, а мужчина опустил проволоку, должную обозначать запертые ворота. Представился он дяде Васей, сообщив, что ждет нас уже полчаса, если вообще не 25 минут. И хотя ничто, с моей точки зрения, не предвещало сексуального удовольствия, Костя стал мучительно разглядывать асфальт. Хирумицу-сан вежливо поклонился дяде Васе и зашел издалека. Для начала он спросил, много ли в данном сервис-центре бывает работы. Костя начал переводить. Затем, глядя на разнообразные кузова машин, аккуратно составленные вдоль забора, перемешку с какими-то совершенно непотребными на вид железяками, Хирумицу поинтересовался спецификой дяди Васиного труда. Костя переводил спокойно, но как-то, на мой взгляд, излишне подробно. Минут через 15, когда дяде Васе стало уже совершенно необходимо добавить, а я тихонько показала ему из рюкзака горлышко стеклянной посуды, Хирумицу-сан, не меняясь в лице, направил свой самолет на миноносец противника. «Скажите, враз охрип Костя, является ли технически возможной замена заводского номера на двигателе автомобиля в кустарных условиях?» «Чего?» — переспросил дядя Вась. «Является ли технически возможным замена заводского номера на двигателе автомобиля в кустарных условиях?» — повторил Костя на одном дыхании, после чего оно сделалось у него горячим и частым. «Номер, что ли, переебашить?» — удивился дядя Вася, с любопытством разглядывая занятного юношу. «Является ли это технически возможным?» — повторил Костя, сдерживая конвульсии. «Это он спрашивает или ты?» — зачем-то уточнил дядя Вася. «Хуякс, да и все. А потом хуякс, и все». И, махнув нам рукой, направился в левый угол автостоянки. Мы с Валерой переглянулись, но дядя Вася не присутствовал при нашем разговоре со своим хозяином. Обогнув гору металлолома, закрывавшую вид на совершенно новенькие и шикарные джипы, мы ступили на запретную территорию. Дядя Вася открыл капот первого в ряду Прада, посветил непонятно откуда взявшимся в руке фонариком, а затем, точно так же материализовав молоток и ржавую железку, показал, как делается хуякс. Все произошло столь быстро, что Такада не успел расчехлить камеру, а Хирумицу снять руку с рудиментарного эфеса. После этого с дядей Васей стало происходить превращение. Он вдруг забеспокоился, выхватил из моих рук бутылку гжели, сказал, что у него много дел, снял шлем и, сделавшись бабочкой, первым полетел на выход. Валера успел поднять с земли ржавую железяку, с помощью которой дядя Вася, пока был куколкой, продемонстрировал нам технические возможности хуякса в кустарных условиях. Впоследствии эта железяка фигурировала в фильме, где роль дяди Васи по просьбе Хирумицу исполнил снятый со спины Валера, а роль Прада — хорошего качества внедорожник одного моего приятеля, торговавшего катерами и двигателями, Ямаха. Собственно, никто другой, а именно Хирумицу, подсказал мне, что роль мафии в фильмах-расследованиях не обязательно должна исполнять мафия. Просто у меня было слишком мало времени, чтобы успеть взрастить собственные кадры. И буквально через 3 дня я оказалась в совершенно дебильной ситуации. А заодно утянула в нее и мужа своей лучшей подруги, Казимировой. Убедившись, что сеанс окончен, переживший метаморфозу дядя Вася оставил нас, а сам упорхнул в сторону 5-тонного контейнера в 10 метрах от выезда со стоянки. Мы в обратной последовательности перешагнули проволоку ворот и подошли к машине. Перед тем, как сесть в нее, Хирумицу-сан сложил ладони, согнулся под прямым углом, поклонился мне и сказал «Thank you very much». Вообще-то я думал, он сделает себе харакири. «Take it easy», — великодушно посоветовал я. Это был момент моего триумфа. Это был момент, полностью переломивший наши взаимоотношения с Хирумицу. С этого момента Хирумицу-сан стал доверять мне. 3 дня я ни разу не злоупотребила его доверием, а на 4-й Хирумицу спросил, могу ли я организовать встречу с человеком, который знал бы всю технологическую цепочку в криминальном автобизнесе. От момента угона машины в Японии до продажи ее на здешнем авторынке под названием «Зеленый угол». Таким человеком была я. Понимая, однако, что моя теоретически подкованная персона, вещающая на камеру, никоим образом не устроит херумицу, я стала лихорадочно соображать, в чьи уста вложить свои познания, дабы не пострадали ни картинка, ни моя репутация. Первым, кто пришел мне на ум, был Вова. Я кивнула херумицу, а потом уже, отвезя их стакады в гостиницу, позвонила Казимировой и спросила позволения на переговоры с ее мужем. «Казимирова, — сказала я, — ты прикинь, ну где я им возьму мафию?» Здоровенный и спокойный, как питон, Вова полностью подходил для решения этой задачи. С одним «но». У Вовы на тот момент не было дорогой машины, на которой он мог бы красиво подкатить на конспиративную встречу с японскими журналистами, переехавшими для такого случая из слишком интимной гавани в большую и суматошную гостиницу, в которой было полно китайцев. Более того, у Вовы на тот момент вообще не имелось машины. Никакой. Впрочем, какая попала, здесь бы и не годилась. Нужна была именно дорогая, максимально свежего года штуковина, сопоставимая по цене с небольшим пригородным особнячком. Я много раз видела такие возле управления дальневосточного морского пароходства, но слишком близко не подходила к ним никогда. Рассказывая Хирумицу про Вову, работавшего на ту пору скромным третьим механиком в упомянутом дальневосточном пароходстве, я представила его как одного из владельцев «Зеленого угла», а также хозяина небольшой, в десяток единиц флота, судоходной компании, чьи пароходы курсируют между Находкой и Йокогамой. В процессе своего довольно сумбурного описания я с ужасом понимала, что наделяю Вову признаками вполне конкретной личности, которая была известна всему городу В и далеко за его пределами. Но остановиться уже не могла. «Это очень серьезный человек», — мгновенно оценил Хирумицу. «О да», — согласилась я. «И он согласен поговорить на камеру?» «Да», — сказал я, — «но только со спины». «Это очень понятно», — кивнул Хирумицу. «Роло-сан, а почему он согласился?» — спросил вдруг он. «Потому что это мой близкий друг. Я его попросила, он и согласился», — сказал я чистую правду и тут же зачем-то наврала. «Мы учились в одном классе». «О-о-о», — сказал Хирумицу и больше никаких вопросов не задавал.